на что пошли жизни половины из жителей города. Однако кое-что Сетта все же им оставил. Вечный голод, что будет терзать всех бесплотных созданий вечно. Учитывая же, что сей голод порожден не только смертью, а ей же в сплаве с жизнью, то сия участь была куда ужасней, чем можно было представить. Внимание! При межмировом переходе в мир убийцу, все параметры артефакта навсегда ослаблены. История создания артефакта не сильно заинтересовала Сергея, хоть он и запомнил пару моментов, связанных со стиранием памяти духов. Другое дело, последняя приписка. Мир убийца. Что хачертовщина тут происходит? Почему наш мир получил столь неприятное название? Неужели все эти расплодившиеся твари столь опасны, что был присвоен подобный статус? А упоминание об ослаблении артефакта. Мы уже знали, что магия некромантов была ослаблена за пределами их осколка. Получается, их снаряжение и артефакты постигла та же участь. Следуя логике, все, кто попадает в осколках в наш мир, лишаются внушительной части сил. Может, поэтому, если подобное повторится с другими пришельцами, то можно с уверенностью сказать, что между статусом нашего мира и происходящим имеется прямая связь. А пока рановато делать какие-либо долгоиграющие выводы. Зрители, убедившись, что цепь исправно покоится на руке некроманта, взорвались радостными криками. Сергей, повинуясь порыву, красуясь, поднял левую руку вверх, цепь же, словно почувствовав момент, рванула вверх, издав громогласный щелчок. К мужчине спешила группка, состоящая из самых разных людей. Объединяло их разве что то, что все они были системщиками. Парень мясника, да и эта женщина оттуда же. А вот эта девчушка уже от Лизы. Этих не помню. Анна. Разглядывание подошедших споткнулось на спокойном лице телохранительницы Лизы. А она то, что тут забыла. Сергей осторожно переставил поврежденную ногу назад, встав поустойчивее. Он сомневался, что она нападет, но они могли попытаться сыграть тоньше, отталкиваясь от его ранения. Легкая подножка и калека падает на землю, чем не способ поднять свою репутацию, безнаказанно унижая врага. Сергей, безбожно коверкая его имя, одна из девушек, стесняясь, обратилась к нему. «Можно просто Серж», — улыбнулся под шлемом некромант, правда не спуская глаз со спокойно стоящей Анны. «О, спасибо, Серж, мы», — девушка огляделась по сторонам, — «хотели бы сказать спасибо». Окружающие поддержали ее согласным гулом. «Мы не такие сильные», — но даже мы ощутили, что если бы тот страшный скелет довел бы свое последнее заклинание до конца, то мы бы все погибли. Тот слепящий свет. Она поежилась. Поэтому мы очень вам благодарны, что вы всех спасли. И очень жаль, что с вашей ногой такое случилось. При этом девушка, говоря про ногу, во все глаза смотрела в глазницы шлема, будто пытаясь увидеть, что там внутри. Это было не заклинание, а ожерелье. Сетта хотел обратить энергетические линии кристалла внутрь, перегрузив его, что вызвало КХММ. Споткнулся он, поняв, что опять увлекся. Да, это вызвало бы очень мощный взрыв. А так, пожалуйста. Он смешался, не зная, что говорить. Люди вокруг сверлили его странными взглядами, будто ждали от него еще каких-то откровений. Скажите, а эта цепь, она вам точно подчиняется? Другой вопрос, поступил от мужчины, что явно специализировался на ближнем бое. А то страшновато представить, если она передумает и бац, и ты уже порезан на десятки маленьких кусков, как в том фильме с лазерами и... хех, зомби. Конечно, это не мои люди, но кто мне мешает попробовать их сделать своими? Репутация злого русского это, конечно, хорошо, но нам требуется еще и репутация адекватного человека, чтобы привлечь новых людей. Да, кто из нас мог подумать, что вскоре мы сможем побывать внутри того фильма, так сказать, вживую. С юмором поддержал эту мысль Сергей. Касательно же вашего вопроса, артефакт полностью послушен моей воле. Подчиняясь мысленному желанию, цепь переползла на пояс, обмотавшись через грудь крест-накрест, словно пулеметные ленты. А можете рассказать об этом артефакте? Без комментариев. Чего уж точно мужчина не собирался делать, это делиться тонкостями своих боевых возможностей. Итак, многовато людей, хорошо его знающих.